Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сэнди Митчелл. Сражайся или смывайся. Как и любой другой свежевоспроизведенный комиссар, я встретил свое первое назначение со смешанными чувствами воинского задора и внутреннего трепета. В конце концов, я был наглядным воплощением воли самого императора, поэтому мне едва удавалось подавлять в себе этот тихий голосок, заставлявший усомниться, смогу ли я выдержать проверку и быть достойным оказанного мне высокого доверия. Когда же я прошел, наконец, этот экзамен на поле боя, в крови и славе, ответ был готов, и моя жизнь навсегда изменилась. Каяфас Каин. На службе императору. Жизнь комиссара. Если и есть что-то правдивое в той смеси набожной брехни и задним числом прописанных оправданий, которые именуются моей автобиографией, то это последние четыре слова данного абзаца. Когда я оглядываюсь на сотню лет трусости, извращения правды, выворачивающего кишки ужаса и тупого везения, каким-то образом забросивших меня на головокружительную высоту звания Героя Империума, я со всей ответственностью могу сказать, что именно эта мелкая, грязная резня на императором забытом шахтерском мирке и сделала меня тем, кто я есть. Когда я прибыл на Дезолатию 4, то был полноправным комиссаром уже почти 8 недель, 7 из которых я провел, путешествуя в Варпе. И могу точно сказать, что мое первое подразделение не очень уж было счастливо меня получить. Когда я сошел с шаттла, у края посадочной площадки меня ожидала одинокая саламандра. Среди остатков содранной песком камуфляжной окраски на ее борту виднелась эмблема 12-го Волгайского полка полевой артиллерии. Старших офицеров, обязанных встречать новоприбывшего комиссара согласно устава, не было видно. Вместо них в жалкой тени от припаркованной машины расположился только один солдат. Раздетый до единственного предмета, с натяжкой способного символизировать военную форму. При моем появлении он оторвался от своего планшета с художественными изображениями и потащился примерно в моем направлении, поднимая ботинками в воздух облачка обжигающей желтой пыли. Поднести вашу сумку, сэр? Он даже не попытался отдать честь. «Спасибо», — поспешно ответил я. «Она не тяжелая». Солдата окружал тяжкий телесный дух, словно личное силовое поле. До того, как совершить приятное путешествие на транспортнике, чья команда до сих пор ошибочно считает, будто азартные игры имеют что-то общее с удачей, я заглянул в планшет с данными о своем назначении. В нем упоминалось, что волгальцы – жители ледяного мира. Неудивительно, что обжигающее солнце Дезолатии могло заставить их пропотеть. Но едва ли я ожидал встретить ходячее биологическое оружие. Подавив рвотный рефлекс, я изобразил дружественное выражение. Бесчисленное количество раз, выручавшее меня из неприятностей в схоле. Настолько, насколько был способен. «Комиссар Каин», — сказал я. А вы? Артиллерист Юрген. Полковник шлет свои извинения, но он занят. Не сомневаюсь, ответил я. Команда портовых грузчиков начала свою работу. Безымянные ящики и детали шахтерского оборудования размерами выше моего роста плыли позади нас на своих поддонах. Шахты и являлись причиной нашего нахождения на планете. Необходимо было обеспечить непрерывный поток того и другого на миры кузницы Империума. Несмотря на присутствие бродячей банды орков, которая была неприятно удивлена, встретив по прибытии корабль Имперской гвардии, пережидавший на орбите небольшой варп-шторм. Информация о том, что конкретно мы охраняли от наших быстро уменьшающихся в числе врагов, содержалась где-то в моем планшете. Наверное. Над нами виднели шахтерские поселения. Они цеплялись за склоны горы, как лишайник. Жители выкапывали свои дома вглубь. Для меня, жителя города Улья в прошлом, они выглядели ностальгически приятными. Хотя и тесноватыми. Общее число жителей, включая стариков и детей, составило всего пару сотен тысяч. Фактически деревня, по имперским стандартам. Я последовал за Юргеном к Саламандре, продираясь сквозь толпу рабочих. Он шел беспрепятственно. Миазмы, источаемые немытыми носками, расчищали путь с тем же эффектом, что и цепной меч. Погрузив свой багаж, я задумался, не было ли мое прибытие большой ошибкой. Путь не поражал разнообразием. Ничего не нарушало монотонности пустынной дороги. Просто горы сзади постепенно уменьшались в размере, пока не превратились в дымку на горизонте. Единственной время от времени встречавшейся достопримечательностью были редкие выгоревшие корпуса боевых машин орков. «Вы, наверное, мечтаете скорее убраться отсюда», — заметил я, наслаждаясь ощущением ветра, разметавшего волосы, и радуясь тому факту, что, сидя за щитком стекла, я был милосердно огражден от ароматов Юргена. Он пожал плечами. «Все в воле Императора». О, сказано было сильно. Я начал понимать, что его разум воспринимал имперские доктрины с той степенью буквальности, которая заставила бы моих старых наставников плясать от радости. Конечно, если бы им вообще пришло в голову сделать что-либо настолько недостойное. Постепенно в жарком мареве стали проступать очертания артиллерийской базы. Она располагалась с подветренной стороны небольшого утеса, выступавшего из песка подобно острову в сухом море. Волгальцы без особого труда перенесли свою инстинктивную оценку снежных буранов на песчаные бури, более частые здесь. Расчищенные выступы расходились от скалы, формируя оборонительный периметр в виде ровного полукруга укреплений из набитых песком мешков, соединенных ходами сообщения. Первым, что я заметил, были сотрясатели. Даже с такого расстояния они заметно возвышались над надувными палатками лагеря, разбросанными по несколько штук, словно грибы в камуфляжной окраске. Когда мы подъехали ближе, я заметил и батареи гидр, аккуратно расставленные вдоль периметра, чтобы обеспечить максимальное прикрытие от атак с воздуха. Несмотря на свои недавние мысли, я оказался впечатлен. Полковник Мастрю явно знал свои обязанности. Я не собирался позволять при отсутствии врага в пределах видимости вызвать у себя чувство мнимой безопасности. Я отправился на встречу с ним. «Значит, это вы, новый комиссар?» Он поднял взгляд от стола, рассматривая меня так, будто что-то прилипло к подошве его ботинка. Я кивнул, изображая вежливый нейтралитет. Мне приходилось встречать подобных ему раньше, и мой обычный легкий шарм с ним не прокатит. Командиры имперской гвардии обычно не доверяли назначенным политофицерам. И часто не без причины. По большей части все, на что ты можешь рассчитывать, для создания нормальных рабочих отношений, не слишком часто наступать на чужие мозоли. У меня это сработало. Даже тогда я понимал, что слишком зарывающиеся комиссары очень уж часто героически умирали за Императора. Даже если враг в это время был очень далеко. «Каэфас Каин», — представился я с уставным поклоном и постарался не трястись. Воздух в палатке был морозным, несмотря на палящий зной снаружи. В этот момент я неожиданно порадовался, что в мою форму входит шинель. Следовало предположить, что волгальцы предпочтут включить кондиционер на такую температуру, при которой изо рта с дыханием повалит пар. Мастрюжа в то время, когда я пытался не дрожать, сидел в шортах. «Я знаю, кто вы, комиссар». Его голос был сух. «Я хочу знать, что вы тут делаете?» «Я иду, куда пошлют, полковник». И это было в достаточной мере правдой. О чем я не упомянул, так это о значительных проблемах в поиске чиновника администратума со слабостью к картам и неспособностью распознать крапленую колоду. Подобное сочетание можно считать истинным подарком императора. После нескольких вечеров приятного общения чиновник позволил мне выбирать для службы практически любую часть гвардии. «Нам раньше никогда не присылали комиссаров». Я попытался выдать выражение растерянного недоумения. «Вероятно, потому что он вам был не нужен. Показатели вашего подразделения можно ставить в пример. Могу только предположить, я изобразил сомнение достаточно сильно, чтобы привлечь его интерес». «Предположить что?» Я симулировал плохо скрытое смущение. «Если можно быть честным, полковник...» Он кивнул. «Я вряд ли был самым прилежным студентом с холлы. Слишком много времени на площадке для скрамбола, слишком мало в библиотеке». «Откровенно говоря...» Он снова кивнул. «Я решил, что не стоит упоминать другие виды деятельности, поглощавшие большинство времени, предназначенного для учебы. Мои выпускные оценки были на самой грани. Я предполагаю, что это назначение имело своей целью облегчить мне службу отсутствием многих проблем». Сработало просто волшебно. Мастрю был успокоен замечанием, что его подразделение было признано достаточно благополучным, чтобы заслужить благосклонное отношение комиссариата. Теперь, если он и не был так уж сильно рад моему появлению, то не испускал флюиды плохо скрытого подозрения и возмущения. Причем сказанное было почти правдой. Одна из причин моего выбора 12-го полка полевой артиллерии заключалась именно в том, что здесь мне не светило перенапрягаться с обязанностями. Впрочем, главная причина заключалась в том, что артиллерия воюет за линией фронта, причем далеко за ней. Никаких тебе блужданий по джунглям или городским улицам, в ожидании лазерного заряда в спину. Никаких стычек на баррикадах лицом к лицу с полчищами вопящих орков. Только удовольствие от распыления врага на атомы с безопасного расстояния и попивание рекафа в коротких промежутках между залпами. «Мы постараемся не загружать вас работой». Мастрю слегка улыбнулся. Легкая тень вежливого самодовольства промелькнула по его лицу. Я тоже улыбнулся. Достаточно позволить противнику ощутить свое превосходство, и манипулировать им становится проще, чем ребенком. Артиллерист Эрлсон, стоя на посту, не соблюдал уставную форму одежды. Торрен Дивас, заместитель Мастрю, уставился на последнего неудачника, имевшего счастье нервно таращиться на меня с покрасневшим лицом. За время, прошедшее с моего прибытия, я смог наладить отношения, сколько-нибудь напоминающие дружбу, только с Дивасом. Дружелюбный человек. Он был только счастлив передать обязанности по поддержанию дисциплины среди личного состава комиссару, раз уж тут появился в полку. А кто не разденется на такой жаре? Я сделал вид, что прочел рапорт, и поднял взгляд от бумаг. Однако, несмотря на явные смягчающие обстоятельства, следует соблюдать хоть какие-то приличия. 5 нарядов на кухне. И наденьте штаны. Эрлсон отдал честь, заметно обрадованный возможностью избежать порки, стандартного наказания за свое нарушение, и удалился вместе с конвоем, отсвечивая содержимым криво заштопанных трусов. «Должен сказать, Кай, ты не совсем то, что я ожидал увидеть». Эрлсон был последним из сегодняшних подсудимых, и Дивас начал собирать свои документы. «Когда нам сказали, что прибывает комиссар, то народ ударился в панику. Сожгли все колоды карт, разобрали самогонные аппараты, а склады Заполнились под завязку имуществом, впервые на памяти человечества. Засмеялся я, легко надевая маску любезности, которую носил для удобства окружающих. Не все из нас, помешанные на служении императору, маньяки и убийцы. Барак затрещал, когда один из сотрясателей снаружи подтвердил свое название делом. После месяца пребывания здесь я почти не обратил на это внимания. «Конечно, тебе это ремесло знакомо больше, чем мне», – нерешительно сказал Дивас. «Но ты не думаешь, что ты немного... слишком терпим?» Я пожал плечами. «Возможно. Но ведь всем тяжело переносить жару. И они заслуживают немного снисхождения. Это помогает поддержать боевой дух. Правда же, состоит в том, что в жизни, в отличие от голографических постановок, харизматичные комиссары, которых любят и уважают солдаты, встречаются так же часто, как балерины у орков. И будет лучше прослыть мягкотелостью, если это делает тебя наилучшим выбором из всех возможных комиссаров и обеспечивает поддержкой и защитой твоих солдат в бою». Мы вышли наружу, и от жары у меня, как обычно, перехватило дыхание. Мы прошли уже половину пути до офицерского клуба, пока тревожащее ощущение тишины внезапно не пробилось с задворок сознания вперед. Пушки больше не стреляли. «Я думал, что мы будем поддерживать заградительный огонь до конца дня», — сказал я. «Так и есть». Дивас повернулся в сторону сотрясателей. Вспотевшие и полураздетые расчеты приводили орудия в походное состояние, явно довольные, что больше стрелять не придется. «Что-то?» «Сэр! Комиссар!» Чтобы узнать говорившего, смотреть было не обязательно. Уникальный телесный запах Юргена оповещал о его приближении, как свист снаряда о скором взрыве. Солдат бежал к нам со стороны бараков командования. «Полковник хочет видеть вас немедленно». «Что случилось?» – спросил я. «Ничего, сэр». Он небрежно изобразил отдание чести, более адресованное Дивасу, чем мне. Широкая усмешка разделяла лицо Юргена пополам. «Нас выводят». «Да, это правда». Мастрю выглядел таким же довольным новостями, как и все вокруг. Он ткнул в голографический дисплей. 6-й бронетанковый полк подавил этим утром последний очаг сопротивления. Они завершат зачистку всей планеты к закату». Я изучал изображение с интересом, впервые увидев полную картину расположения наших сил. Основная масса войск в данном полушарии располагалась далеко на востоке. Между ними и шахтами на экране карты имелась мелкая отдельная пометка. Это мы. Орки были отброшены назад дальше и быстрее, чем я ожидал. И я начал осознавать, насколько правдивой была репутация волхальцев, как элитных ударных подразделений. Даже сражаясь в настолько неблагоприятных для себя условиях, они смели с лица земли упорного и злобного врага всего за несколько недель. «Ну и куда теперь?» – спросил я, мгновенно пожалев об этом. Мастрю обратил на меня свой холодный взгляд в точности, как мой старый преподаватель в Схоле, когда тот был уверен в моей виновности, но не мог ее доказать, что по чистой случайности имело место практически всегда. Но я отклонился в сторону. «Сначала на взлетное поле». Полковник повернулся к Дивасу. «Необходимо подготовить сотрясатели к перевозке». «Я займусь этим». Дивас умчался. «Затем...» продолжил полковник, переключая изображение на дисплее. «Мы присоединимся к кефийской группе войск».